Чрезвычайно довольная и испытывая даже какое-то мстительное чувство удовлетворения, вернулась Яночка после встречи с пани Пекарской. Павлика еще не было, а жаль. Очень хотелось поделиться с ним потрясающими новостями. Ну и узнать, каковы его соображения относительно складирования во дворе Баранского воровского имущества. Наверное, брат вот-вот явится. Девочка поднялась в квартиру дедушки и бабушки, но тех не оказалось дома. Спускаясь, наткнулась на Рафала, который только что вернулся домой. «Не знаешь, куда все подевались?» — спросил он сестру. И, услышав ее отрицательный ответ, жалобно поинтересовался. «У вас не найдется чего пожрать? У нас шаром покати. Холодильник тоже пуст, а у меня брюхо подвело. Может, у вас что осталось?» «Есть суп, клёцки и мясной соус», — ответила Яночка. «Всё готовое, только разогреть. И шарлотка. Но мама ещё не ела, так что не сожри всего». «Постараюсь воздержаться», — пообещал Рафал, зажигая газ под кастрюлей с супом. «Это надо мешать?» «Суп не надо. Мешать надо клёцки. Разогрей их вместе с соусом». «Ладно уж, сама помешаю, пока ты будешь есть суп». Подкрепившись, Рафал получил способность соображать и рассуждать. Он поинтересовался, как обстоит дело с подготовкой намечающейся операции. Яночка информировала, что в данный момент Павлик производит рекогносцировку на местности. Со своей стороны Рафал доложил, что с корешем в принципе договорился, и Анжи согласен предоставить заговорщикам свою машину. Так что все окей. Можно хоть завтра ночью и провернуть намеченное. И тут у входной двери послышался какой-то шум. Стукнула ручка двери, кто-то толкнулся в дверь. И раздался лай. Лай хабра. Явление чрезвычайно редкое. Побледнев, Яночка вскочила с табуретки и кинулась к двери. «Это хабр! Что-то случилось!» Рафал, не доев шарлотку, бросился вслед за сестрой. Он знал, что хабр никогда не лает. Значит, произошло что-то из ряда вон выходящее. Такого лая ему еще не приходилось слышать. Яночка распахнула дверь, и хабр ворвался в прихожую, как буря, тяжело дыша, забрызганный грязью по уши. Сделав круг по прихожей, он, жалобно скуля, снова бросился к двери, оглядываясь на Яночку. Даже совершенно посторонний человек сразу бы понял. Пес чрезвычайно встревожен. Предупреждает о какой-то опасности и дает понять, что промедление смерти подобно. Так выразительно было поведение этой необыкновенной собаки. Хабр опять пролаял отрывисто и громко и выскочил во двор, оглядываясь и торопя Яночку. Не убегал, ждал, когда отправится с ним, но весь извелся от нетерпения. Беспокойно крутился, на секунду садился и вскакивал, и взлаивал коротко и тревожно. Всегда хладнокровную Яночку охватила паника. «Иисус Мария! Что-то случилось с Павликом! Сейчас, песик, бежим! Только вот кеды и куртку! Рафал!» Рафал мгновенно оценил ситуацию. «Моя машина стоит на улице, только за курткой сбегаю». «Да скажи собаке, пускай перестанет! Нет сил смотреть! Я мигом!» Через минуту оба мчались за псом к калитке. На бегу Яночка кричала. «На Садыбу! Бонифация 130! Павлик там! Хабр покажет!» Рафал приехал недавно. Двигатель машины еще не успел остыть. Включенный он сразу заработал, и машина рванулась с места. Переднее сиденье рядом с водителем занял хабр. Упершись передними лапами в распределительный щит, он, поскуливая, торопил Рафала. За их спинами на заднем сиденье Яночка, стиснув зубы и лихорадочно сжимая руки, пыталась догадаться, что же могло случиться там, на улице Бонифация. Случилось что-то плохое, в этом нет сомнений. Хабр сам не похож на себя, но надо надеяться. Павлик жив. Иначе собака бы выла. Или хабр не умеет выть. До сих пор они не оказывались в таком отчаянном положении. Неизвестно, как ведет себя пес в экстремальных ситуациях. До Бонифация домчались за рекордно короткое время. На улице Рафал немного сбросил скорость, всматриваясь в номера домов. «Дальше!» — крикнула Яночка. «Я знаю дом! Дальше!» «А ты уверена, что он там?» «Не видишь, что ли? Хабр говорит там! Если бы ты не туда поехал, он бы давно тебе сказал! Вот этот дом! Не останавливайся! Сверни за угол, чтобы не видели нас!» Свернув за угол соседнего участка, Рафал остановил машину. Хабр пулей выскочил из машины и помчался куда-то в сторону. Яночка знала, на собаку можно положиться. Значит, Павлик шел этим путем. «Быстрее!» — шепнула она Рафалу. «За Хабром!» Собака привела к штакетнику. Яночка велела парню наклониться. Хабр вскочил ему на спину и спрыгнул на чей-то чужой участок. Рафал и Яночка последовали за ним, не думая о том, что ночью проникают на частную территорию. Значит, именно отсюда Павлик пробрался во двор Баранского. Следуя по пути, проделанному Павликом, они пересекли два участка. Пролезли под проволокой, ограждающей один из них, влезли на крышу сарая и скатились по ней во двор дома Баранского. Тут Хабр привел их к окну, куда еще совсем недавно заглядывал Павлик. А потом, внимательно понюхав воздух и чьи-то следы на земле, вывел Яночку и Рафала к другому окну, всем своим поведением давая понять, что именно там находится Павлик. Да, в комнате под окном находится Павлик, и ему угрожает смертельная опасность. Тихонько скуля и подталкивая носом то Рафала, то Яночку, пес заставлял их действовать. «Поторопитесь!» — казалось, умолял он. «Что происходит?» — допытывался Рафал. «Скажи хоть, что это означает? Я же ничего не понимаю!» Тяжело дыша после кросса по пересеченной местности, Яночка быстрым шепотом сообщила, что находятся они у дома Баранского, преступника и одного из заправил марочной мафии. Именно здесь они задумали сложить уведенное у воров имущество. Именно сюда отправился Павлик на разведку. И вот Хабр говорит, что его схватили. Надо спасать брата. Рафал тоже принялся лихорадочно думать, что тут можно предпринять. У Яночки сомнений не было. «Туда надо проникнуть, и не через дверь!» Рафал потрогал занавешенное шторой окно, сквозь которое пробивался неяркий свет. «Заперто. И как ты себе это представляешь? Полезем в окно в чужой дом? А почему нет? Вдруг какое-нибудь не заперто? Учти, я совершеннолетний и буду отвечать по всей строгости перед законом. Это вы себе можете позволить. В таком случае полезу я, а ты мне только поможешь. Давай посмотрим!» Приоткрытое окно оказалось не так уж далеко. То самое, к которому их в первую очередь привел Хабр. Рама открывалась наружу, но изнутри закреплялась на держалку с зубчиками. Эх, нет никакой железки, чтобы поддеть ее. Можно, конечно, посильнее дернуть, но тогда без грохота не откроется, а им надо действовать бесшумно. «Я поищу железку, а ты возьми пока мой фонарик, попробуй им. Испортишь, не жалко». Пальцами, прикрученной к телу руки, Павлик наконец нащупал перочинный нож в кармане брюк. Теперь надо проверить, в каком положении он там лежит. Ведь очень бы не хотелось, чтобы выскочившее острие впилось в тело. Нож лежал в подходящей позиции. Мальчик нажал пальцем на кнопку, и острое лезвие длиной всего в какой-то сантиметр прорвало карман с такой легкостью, словно он был не из плотной джинсовой ткани, а просто бумажный. Теперь надо сделать так, чтобы веревка оказалась как раз над лезвием. Справится ли перочинный ножичек с веревкой? Только теперь мальчик попытался разглядеть, чем же его связали, какой толщины веревки, и увидел странную вещь. Связан он был не веревкой, а длинными полосками какой-то ткани разной толщины и расцветок. Не сразу Павлик догадался, что это галстуки, мужские галстуки. Выходит, связали в торопях, первым, что оказалось под рукой. Ну, с галстуками его ножик справится. Только вот интересно, они связывали его каждым галстуком отдельно или предварительно сделали из них что-то вроде веревки? Это имеет принципиальное значение. Ну да ладно, медлить нельзя. Крепко ухватив пальцами ножик, извиваясь всем телом, мальчик попытался подставить под острое двустороннее лезвие одну из полосок галстука. Кажется, удалось перерезать. Так, теперь следующее. Весь вспотев, сжав изо всех сил металлическую рукоятку ножика, мальчик с огромным трудом подобрался к следующей полоске галстука. Сквозь дыру в стене доносились голоса. Но теперь все внимание пленника было занято тонким лезвием. И все-таки механически сознание отмечало, что очкарик добивается подробности насчет инсулинового удара, а Баранский продолжает ссориться с компаньонами из-за марок, которые именно сейчас можно выгодно спустить. Вот Файксат упомянул что-то о ксерокопиях. Тут Павлик услышал донесшийся издалека звук звонка у калитки. Зютек вернулся со шприцами. Очень непросто в темноте отыскать в чужом дворе какую-нибудь подходящую железку. Но Яночка ее отыскала. Правда, она не была уверена, железная ли палка попалась ей под руку, но это не важно. Главное, прочная и достаточно длинная. «Подходит», — пробурчал Рафал, просунув ее в щель, пытаясь с помощью палки поддеть и вытащить из зубчика в держалке закрепляющий штырек. «О, пошло!» «Тихо!» — прошипела Яночка. «Кто-то идет! Слезай!» Это Хабр, как всегда бдительный, чуть слышно предостерегающе зарычал. Рафал отскочил от окна, и они оба с Яночкой побежали вслед за Хабром, который вел их к калитке. На углу дома, не высовываясь и не позволяя высунуться им, Хабр остановился и сделал стойку, информируя, что там появился враг. Вблизи дома не горел ни один фонарь. Окна дома тоже были темными. Поэтому разглядеть быстрым шагом бегущего к дому врага не удалось. Только когда он оказался у самой калитки, Яночка его узнала. «Зютек! Там в доме находится Павлик. Ему угрожает смертельная опасность, а тут еще на помощь захватившим его негодяям спешит этот подонок. Наверное, есть причины спешить». «Это Зютек!» чуть слышно прошептала Яночка Рафалу. «Зловредный тип! Один из них! Скорее надо!» «А я почти открыл!» прошептал в ответ Рафал. «Еще немного поднажать!» Зютек нажал на кнопку звонка у калитки. Стефик близко к сердцу принял приказ присматривать за Зютеком. Почти весь день, ну, точнее, три четверти дня, выполнение приказа не требовало от мальчика особых усилий. Зютек торчал дома, как прикованный. Телевизионные марки с успехом заменяли оковы и наручники. Парень с Сиднем сидел за столом и не делал попыток выйти из дома. Стефик навязался ему в помощники и с большим усердием тоже вырезал марки для замедления процесса, изобретая все доступные ему способы. Способов было много. Ну, к примеру, можно было каждую вырезанную марку подсовывать Зютеку под нос, якобы для того, чтобы увериться, пригодна ли она. Можно было хаять марки, можно было перемешать уже обработанные конверты с еще не обработанными, можно было потерять ножницы. Зютек не замечал происков, ибо все его внимание было направлено на то, чтобы из этой кучи массовки выловить какие-нибудь маломальски ценные экземпляры. В 6 часов он вдруг вскочил со стула, как ошпаренный. «Холера! Опоздал! Слушай, бросай все к чертям и сам туда же катись! Отваливай!» Стефик решил обидеться. «Ага, марки от меня получила, теперь отваливай! Пожалуйста! Не хочешь — не надо! Найдутся такие, которые еще и спасибо скажут. Это от тебя благодарности не дождешься. Еще и ругаются». «Кто говорит, что не надо?» Сбавил тон Зютек. «Только я страшно опаздываю. Должен быть к 6. Пока это все оставим. Ну, ходу». Стефик обижался все больше. «А раз так, не скажу тебе об иностранных!» Уже рванувшийся к двери Зютик затормозил на месте. «Каких иностранных?» Стефик еще не придумал, какие иностранные марки могут соблазнить парня, поэтому стал тянуть резину. «Тоже мне опоздание! Всего на несколько минут! Что, очень далеко ехать?» «На Бонифация, кретин! Знаешь ведь, как ходят автобусы? Воскресенье — такси днем с огнем!» «Фи, да Бонифация рукой подать!» Зютик разозлился. Он прекрасно помнил, как из этого щенка уже не раз опаздывал на условленную встречу. И вообще послал бы его куда подальше. Но ведь щенок такую кучу марок раздобыл. И вместо того, чтобы выволочь паршивца силой из квартиры и дать пинка под зад, сдержал себя и снизошел до объяснений. «Бонифация 130. Улица длиннющая, автобус останавливается на углу, потом на своих двоих топаешь. Так какие иностранные марки? Говори скорее, не то убью!» И тут на Стефика снизошло вдохновение. Даже два вдохновения. «Та пани, что дала марки, говорила, у нее еще и иностранные есть, порядочно. Я договорился с ней, что сегодня вечером заберу их у нее. Если не заберу, отдаст другим. Там желающих навалом!» Зютик заколебался. «А где она живет?» «Да здесь, совсем недалеко. Вон там, считай, рядом». По Зютику было видно, как в душе его борются противоречивые чувства. С одной стороны, но и с другой. Боролись они недолго. «Черт с тобой! Бегом! Заскочишь к ней, а я подожду. Да пошевеливайся, не то за себя не ручаюсь!» И силой вытащив мальчика из-за стола, Зютик выволок его из квартиры, захлопнул дверь и, подталкивая в спину, заставил быстрее спускаться с лестницы. Бедный Стефик сделал попытку притвориться хромым. Могла у него задеревенеть нога из-за сиденья за столом. Номер не прошел. Задеревеневшая нога приходит в норму очень скоро. Так что на улице Зютик уже безжалостно подгонял мальчика. «Где?» «Вон там, видишь дом? А ты подождешь? Где?» «Не на крыше же! Тут у парадного и подожду. Давай, мигом!» Вбежав в парадное, Стефик вынужден был бегом подниматься по лестнице, потому что вредный Зютик раскрыл дверь подъезда и смотрел ему вслед. Добравшись до нужной площадки, мальчик пробежал мимо дверей пани Полинской, который не собирался заходить, и позвонил в дверь Каролины, молясь про себя, чтобы девочка оказалась дома. Дверь открыла мама Каролины. «Я к Каролине!» — выдохнул Стефик, так и не успев отдышаться. «Она дома!» «Каролинка, к тебе гость!» — громко произнесла мама и ушла по своим делам. Кара не так уж долго лаяла на мальчика, обнюхала его, вспомнила, что уже приходилось иметь с ним дело, и ей объяснили, что это гость, и даже слегка вильнула хвостом. Вздыбленная шерсть на спине сразу улеглась. Каролина пригласила гостя в свою комнату, и царящий там беспорядок был так прекрасен, что у мальчика разбежались глаза. Столько здесь было замечательных игрушек и прочих интересных вещей. С трудом взяв себя в руки, Стефик без предисловий спросил. «Поможешь? Прямо сейчас?» — удивилась Каролина. «Не то, что сейчас, а сию секунду. Слушай внимательно. Больше я не могу держать его за дверями. Может, он меня и не дождался и сбежал. Придется ехать на автобусе. Адрес я знаю. Берем с собой Кару. Тогда надо надеть ей намордник». По-деловому прореагировала девочка, понимая, что сейчас не до объяснений. «Надень! Снять всегда можно!» Выйдя на лестничную площадку, Стефик прислушался. Зютик топача бегал у парадного туда-обратно, потеряв остатки терпения. Вот он вбежал в подъезд и, перескакивая через несколько ступенек, взбежал по лестнице и наткнулся на Стефика. «Ну, где марки?» Отбежав на всякий случай подальше, Стефик ответил. Эта паня еще не вернулась. Рановато мы пришли. Так что же ты тут столько времени делаешь? Чтоб тебе... А я попросил поискать Марки ее мужа. Вот он и искал. Я не виноват, что не нашел. Я стараюсь, а ты, знай, только на меня кричишь. Плачущим голосом жаловался Стефа, когда они оба сбегали по лестнице. Внизу Зютек уже размахнулся, чтобы как следует двинуть этому засранцу, из-за которого он потерял столько времени. Но тот опять отбежал. Махнув на него рукой, Зютек большими прыжками помчался к автобусной остановке. В этот момент из дома вышла Каролина с Карой. «Вон он!» — крикнул Стефик, указав на парня, который уже сворачивал за угол дома. «Бежим за ним! Но так, чтобы он нас не заметил!» Зютек подбежал к автобусной остановке в тот момент, когда автобус уже отправлялся. Не поглядев, какой это номер, парень ринулся внутрь. Дверь захлопнулась, автобус отправился. Только когда он проехал нужный перекресток без остановки, до Зютека дошло, что это вовсе не автобус номер 172. Расталкивая пассажиров, парень пробился к выходу и выскочил на первой остановке. И тут ему улыбнулось счастье. Подъехало свободное такси. Стефик успел заметить, что парень вскочил не в тот автобус. «Влез в 130-й», — сказал он девочке. «Будет пересаживаться на 172-й. Может, еще удастся его догнать». «Не огорчайся. Мы ведь все равно не смогли бы ехать с ним в одном автобусе», — успокаивала Стефика Каролина. «Сам же сказал, незаметно». «Так-то оно так. Но ведь неизвестно, сколько придется ждать этого 172-го. Если бы мы успели поспеть на место раньше него, Кара помогла бы нам кое-куда его не допустить». Как ни странно, автобус номер 172 подъехал тут же, что Стефик воспринял как добрый знак. И даже был не очень набит, так что все трое легко в него влезли. Хотя на остановке они ждали не более 2 минут, Кара все равно успела отыскать себе врага и напасть на него, вызвав панику среди ожидавших пассажиров. Каролина с трудом оттащила овчарку, и она до сих пор не успокоилась. С восторгом наблюдая за сценой на остановке, мальчик, теперь, когда они ехали на боевое задание, поинтересовался. «А что же будет, если ее натравить?» «Лучше об этом не думать», призналась Каролина. «Тогда я вряд ли ее сдержу. Тем более, что забыла надеть на нее ошейник с шипами». В автобусе Кара, вопреки опасениям, вела себя вполне прилично. Выйдя на Бонифация, дети быстро пошли по улице. Одним глазом Стефик высматривал Зютека, а вторым наблюдал за Карой, которая все больше нравилась ему. Поджав хвост, она шла на полусогнутых лапах, чуткая и настороженная. Ну, прямо настоящая волчица. Очень довольная незапланированной прогулкой и ожидающими ее приключениями, Каролина вполголоса пояснила. Район для нее незнакомый. Вот она так и напряжена. Собаки должны изучить местность, обнюхать все и вообще. «Погоди, кажется, здесь», перебил девочку Стефик. Номером 130 оказалась вилла на угловом участке. Участок обнесен оградой, калитка заперта. В доме кто-то был, сквозь некоторые окна пробивался неяркий свет. Не догнав Зютека, Стефик очень расстроился. Неужели опоздали, и тот уже в доме? Что теперь предпринять? Догадываясь, о чем думает мальчик, Каролина успокоила его. «Ведь ты же видел, он поехал не на том автобусе. Наверное, еще не успел добраться. На улице ведь мы его не догнали. Первым подъехал наш автобус, в нем его не было. Значит, того и гляди появится. Подождем?» «Тогда нечего ошиваться у калитки. Перейдем на ту сторону улицы и подождем. Хотя это такой тип. Ему и соврать ничего не стоит. Может, поехал совсем в другое место. Ладно, подождем немного». По улице проехал и свернул за угол маленький фиат, на что ни Стефик, ни Каролина не обратили внимания. Стефек следил за пешеходами, которых тут было очень немного, а девочка следила за собакой, а та, по-прежнему настороженная, активно знакомилась с незнакомой территорией. Ждали они, как показалось Стефеку, целые годы. Стефек ругал себя, на чем свет стоит, за то, что упустил объект, не выполнил задание. Может, не стоит торчать на месте, а предпринять что-то? Знать бы, вошел в этот дом Зютек, или его еще нет. Он уже собирался посоветоваться с девочкой, как вдруг увидел вдалеке человека, бегущего в их сторону. В свете одного из немногих фонарей он распознал Зютека, и к нему сразу вернулись и уверенность в себе, и присутствие духа. Ладно, пусть ему не удалось удержать объект дома, но зато теперь рядом свирепая овчарка. И с ее помощью он не даст войти этому проклятому Зютеку туда, куда он так торопился, явно в преступных целях. В этот дом номер 130 или в другой не имеет значения. «Вот он!» – прошептал Стефек девочке. «Летит, как на пожар! Не дадим ему войти в дом! Науськай собаку!» Девочке еще ни разу в жизни не доводилось науськивать свою кару на кого бы то ни было. И она замешкалась. Кара же, замерев, внимательно следила за приближающейся человеческой фигурой. В глотке овчарки зародилось и нарастало глухое угрожающее рычание. Шерсть на загривке встала дыбом. В создавшейся ситуации она явно чувствовала себя более уверенно, чем ее хозяйка, и знала, что следует делать. Приближался враг. В этом не было сомнений. «Пусти же ее!» — яростно прошептал Стефек. «Натрави! Гляди, он уже звонит!» Зютек и в самом деле позвонил у калитки. Вспыхнула лампочка на крыльце дома. Кара приняла решение. Каролина не спускала собаку с поводка. Она просто выпустила его из рук, когда Кара рванулась вперед и в два прыжка, перемахнув мостовую, обрушилась всем своим косматым телом на врага с такой силой, что они оба влетели в раскрытую калитку. Двери дома открылись, на крыльцо вышел какой-то человек. Вскрикнув, Каролина кинулась вслед за собакой. Особого вреда овчарка не могла Зютеку нанести, ведь на ней был намордник, но кое-какие возможности у нее оставались. Сначала она двинула этим намордником Зютека в подбородок, потом в коленную чашечку. Не ожидавший нападения огромного взъерошенного чудовища, Зютек орал благим матом. Человек на крыльце тоже заорал. На крик из дома выскочили еще двое. Сжавшись в комок, не помня себя от ужаса, Зютек повалился на землю, не переставая кричать. Трое мужчин сбежали с крыльца и пытались оттащить кто за загривок, а кто за поводок, разъяренную овчарку. Каролина изо всех сил тащила ее за голову. Откуда-то появилась еще одна собака и активно подключилась к свалке. «Быстро!» — сказала Яночка, наблюдавшая непонятную сцену из-за угла дома. «Не услышат!» «Что там произошло?» — допытывался Рафал, бегом возвращаясь к окну. «И Хабр подключился!» «Значит, правильно! Не теряй времени!» Теперь не было необходимости соблюдать тишину. Рафал поднапрягся, нажал покрепче, и окно со звоном распахнулось. Яночка в мгновение ока забралась в дом. «Павлик!» — громко позвала она в темноте. Павлик в соседней комнате расслышал голос сестры, несмотря на оглушительный шум, доносившийся снаружи. К этому времени ноги он успел уже освободить. С руками было сложнее. «Я здесь!» — хриплым голосом откликнулся он. «Помоги мне!» Идя на голос, Яночка в темноте отыскала дверь и, распахнув ее, увидела на диване связанного брата с перочинным ножичком в руке. Расспрашивать не было времени. Тремя быстрыми четкими движениями девочка закончила начатое братом дело, и вот они уже выскочили в распахнутое окно. А у калитки все еще продолжалось столпотворение, в которое Хабр внес свой немалый вклад. Возможно, он бы сохранил нейтралитет, если бы Кара была кобелем. Но Кара была сукой, и извечный инстинкт повелел Хабру прийти ей на помощь. Тем более, что боролась овчарка с человеком, который был и его врагом. Более того, врагом номер один. Ведь это именно он напал на его хозяина, который теперь подвергается смертельной опасности. И все эти люди, бросившиеся ему на помощь, нападавшие на очаровательную суку, тоже были давними врагами Хабра. Кроме девочки, хозяйки суки. Это Хабр понял сразу. Ведь она же не причиняет ей вреда. И Хабр самоотверженно бросился на помощь Каре. Получавший один за другим мощные удары железным намордником, Зютек заорал не своим голосом. Три его сообщника бестолково метались вокруг и тоже орали. Теперь они боялись приблизиться к овчарке, получив от нее несколько весьма чувствительных ударов лапами и намордников. Тем более, что собака внезапно раздвоилась и даже поблескивала страшными оскаленными зубами, невзирая на намордник. Каролина тоже кричала и плакала. Один Хабр действовал молча. Файксат отскочил на порядочное расстояние и оттуда пытался криком отпугнуть овчарку. Очкарик помчался за дом в поисках какой-нибудь подходящей дубинки. Баранский изо всех сил замахнулся ногой, целясь в бок овчарки, но ударить не успел. На его щиколотке сомкнулись острые белые зубы. Не удержав равновесия, Баранский повалился на землю рядом с Зютыком, чем немедленно воспользовалась Кара. Хабр выпустил щиколотку из пасти, и Кара двинула подкинутого ей нового врага намордником в ухо. Каролине удалось, наконец, ухватить вьющийся по земле поводок. Рядом с ней материализовался из темноты Стефак и шепнул. «Смываемся! Оттащи ее! Быстро!» Мальчик с огромным, прямо-таки космическим восторгом наблюдал заваренную им кашу. «Теперь уж Яночка останется довольна. Врагу досталось на орехи!» А потом он подумал о том, что теперь будет, и пришел в ужас. Тем более, что совершенно не представлял, что же теперь будет. И вообще не так уж хорошо придумал. Во-первых, ему не поручали разорвать Зютыка в клочья, это раз. Во-вторых, все эти мужики во дворе могли сделать что-нибудь плохое Каре, это два. А главное, они могли обидеть Каролинку. И что подумает Каролинка о нем, ведь он даже не пришел ей на помощь, вообще остался где-то в стороне. Ладно, потом объяснить, что он не имел права попадаться на глаза Зютыку. Вот если бы он мог как-то изменить внешность. В этой сложной ситуации появление Хабра Стефек воспринял как поистине дар Божий. Значит, Павлик и Яночка где-то рядом. Значит, все правильно. Яночка. При мысли о ней все сомнения отлетели прочь. И он уже знал, что надо делать. Вот и приказал Каролине. «Смываемся! Быстро!»